Через несколько секунд он расширил отверстие и последовал за Айрин. Они шли и шли вниз по течению. Курди начинал опасаться, что ручей приведет их к какой-нибудь страшной пропасти в самом сердце горы. В одном или двух местах ему пришлось отбить кусок скалы, чтобы расширить проход, потому что даже Айрин не могла проскользнуть там свободно. Но, наконец, впереди забрезжил свет, и через минуту они вырвались на поверхность, почти ослепленные лучами солнца. Прошло какое-то время, прежде чем принцесса смогла разглядеть, что стоит в собственном саду, рядом со скамейкой, на которой они с отцом сидели тогда. Айрин закружилась и захлопала в ладоши от восторга. «Ну, Курди!» — воскликнула она. «Теперь ты веришь тому, что я тебе говорила про мою бабушку и ее нить?» Ибо она все время ощущала недоверие со стороны Курди. «Вот! Разве ты не видишь, как она сияет впереди нас?» — добавила она. «Я ничего не вижу», — упорствовал Курди. «Тогда ты должен верить, не видя. Ты не можешь отрицать, что это именно нить вывела нас из горы». «Я не могу отрицать, что мы вышли из горы, и было бы неблагодарностью отрицать, что ты вывела меня оттуда». «Я не могла бы это сделать, если бы не нить», — настаивала Айрин. «Вот это мне как раз непонятно». «Ладно, пойдем. Люти даст тебе что-нибудь поесть. Я уверена, ты сильно голоден». «Действительно голоден. Но отец с матерью будут очень волноваться. Мне надо бежать. Сначала наверх, домой, рассказать матери, потом вниз, снова в шахту, показаться отцу». «Хорошо, Курди, но я проведу тебя через дом, там ближе». Они никого не встретили по дороге. Без сомнения, вся прислуга, как и в прошлый раз, была занята поисками Айрин. Когда они вошли, Айрин увидела, что нить, как она отчасти и ожидала, поднимается по старой лестнице. И новая мысль осенила ее. Она обернулась к Курди и сказала: «Моя бабушка зовет меня! Пойдем вместе наверх, ты увидишь ее! Тогда ты поймешь, что я говорила правду! Пойдем! Ради меня, Курди! Мне невыносимо думать, что ты считаешь мои слова неправдой!» «Я никогда не сомневался, что ты веришь в то, что говоришь», — ответил Курди. «Я только думал, что у тебя в голове какая-то странная фантазия». «Ну пойдем, Курди, дорогой». Маленький шахтер не мог противостоять такому обращению, и хотя чувствовал себя неловко в большом великолепном доме, вздохнул и последовал за Айрин.